Ван Хелзинг все время молчал. Он заговорил только тогда, когда мы закурили сигары. «Лорд», — начал он, но Артур перебил его. «Нет-нет, только не так, ради бога. Во всяком случае, не теперь. Простите меня, сэр, я не хотел вас обидеть, но я не могу слышать этот титул. Моя рана еще слишком свежа». Профессор очень ласково ответил. «Я назвал вас так только потому, что я колебался, как мне обратиться к вам. Я не могу называть вас мистер. Я полюбил вас, да, мой дорогой мальчик, я полюбил вас, как Артура». Артур протянул руку и горячо пожал ладонь старика. «Называйте меня, как хотите», — сказал он. «Я надеюсь, что всегда с гордостью буду носить звание вашего друга. Позвольте сказать вам, что я не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность за все, что вы сделали для моей бедной дорогой Люси. Если я был резок или проявил недовольство, помните, тогда, когда вы так странно поступили, прошу меня простить». Профессор ласково ответил ему. «Я знаю, как трудно было вам тогда вполне довериться мне, так как, чтобы поверить в необходимость такого поведения, нужно понимать, по-моему, вы даже и теперь не вполне верите мне, да и не можете, так как вам не дано еще понять, в чем дело. Но настанет время, когда вы доверитесь вполне, и когда вам все станет ясно, вы будете благодарить меня за себя, за других и за нее, за ту, которую я поклялся защищать». «Да, конечно, сэр», — горячо заговорил Артур, — «я во всем доверюсь вам. Я знаю и верю, что у вас благородная душа. Вы ведь друг Джона и были ее другом. Делайте все, что хотите». «Мне хотелось бы задать вам кое-какие вопросы». «Пожалуйста». «Вам известно, что миссис Вестонер оставила вам все свое состояние?» «Нет, я никогда об этом не думал». «Так как теперь все принадлежит вам, то вы имеете право располагать всем по своему усмотрению. Мне хочется, чтобы вы разрешили мне прочесть все бумаги и письма Люси. Поверьте, это не праздное любопытство. Будьте уверены, у меня имеются для этого очень важные основания. Вот все бумаги. Я взял их раньше, чем мне стало известно, что все это ваше, для того, чтобы до них не дотрагивались чужие руки, чтобы чужие взоры не проникли в ее душу. Я приберегу их, если вы ничего не имеете против. Я даже вам не хотел бы их показывать. Я буду их хорошенько беречь. Ни одно слово не пропадет. А когда настанет время, я верну их вам. Я прошу у вас почти невозможного, но вы это сделаете. Ведь правда? Ради Люси». «Делайте все, что хотите, доктор. Я чувствую, что, говоря таким образом, я исполняю желание Люси. Я не стану тревожить вас вопросами, пока не настанет время». «И вы правы», — ответил профессор. «Нам всем предстоит пережить еще немало горя. Не следует падать духом, не надо быть эгоистичным. Нас зовет долг, и все кончится благополучно». Эту ночь я спал на диване в комнате Артура. Ван Хелзинг совсем не ложился. Он ходил взад и вперед, точно карауля дом, и все время следил за комнатой, где лежала в гробу Люси, осыпанная белыми цветами чеснока, запах которых смешивался в ночном воздухе с ароматом роз и лилий. Дневник Мины Харкер. 22 сентября. В поезде по дороге в Эксетер. Джонатан спит. Похороны были очень простые, но торжественные. За гробом шли мы, прислуга, пара друзей из Эксетера, лондонский агент и один господин, заместитель сэра Джона Пакстона, президента общества законов. Джонатан и я стояли рука об руку и чувствовали, что потеряли дорогого и близкого человека. Мы медленно вернулись в город, доехав автобусом до Гайд-парка. Затем пошли по Пикадилли пешком.